Как только появились эти двое из службы собственной безопасности управления, док немедленно переместился к окну гостиной. Он слышал почти все, что происходит внутри, и готов уже был вмешаться, когда усатый приказывал пастуху сесть в машину, но события приняли совершенно неожиданный оборот. Теперь они перемещались в машине обратно к апартаментам дока на другом конце большого подмосковного поселка. Док сидел за рулем и был недоволен, а пастух заметно встревожен. «Почему не рассказал все сразу, как только Голубков предложил тебе это дело?» — спросил док. «Ничего бы не изменилось. Меня вели с самого начала». «Значит, и подставить тебя решили с самого начала?» «Нет, вряд ли. Хотя пока не знаю. Я слишком поздно все это понял, да и до сих пор не совсем разобрался. Что-то здесь не так. Но, с другой стороны, я бы все равно не отказался от этой итальянской экскурсии. Понимаешь, док, я доверял полковнику». «Понимаю. Или хотел доверять, а сейчас?» «Пока не знаю». На улице как-то стремительно стемнело, но заметили они это только когда по корпусу шестерки забарабанили капли дождя. Так, в сумрачной полутьме, под шелест дождя, они и добрались до дома дока. Док вылез, открыл ворота и загнал машину во двор. «Насколько я понял из твоего рассказа, — произнес он, когда, прикрыл ворота, совершенно мокрый, снова забрался в салон, — пластид в конверте передал этот крупица. Выходит, это именно он тебя подставил?» «Выходит, больше того, док. Пластид явно предназначался для полковника, а не для лысого. Так что крупица не просто подставил меня. Он хотел моими руками уничтожить Голубкова. Вот что выходит». «Зачем ему это понадобилось?» «Хотел бы я знать. Только ведь если у кого теперь об этом и спрашивать, только у него самого». Док недовольно покачал головой, словно собирался пожурить Сергея, как на хулиганившего подростка. «И обиженный тобой крупица, и тем более этот взрыв, пока на тебе, тебя будут искать. Кстати, что с кассетой, которую ты привез Голубкову?» «В том-то и дело. Теперь она там же, где и его собака». «Не понял». «Она лежала в пакете. Боюсь, от нее не осталось даже воспоминаний». «Да. Ты серьезно влип, Сережа». Пастух сейчас думал о том же самом. Да, влип он действительно серьезно. Но это было не самое паршивое, с этим можно было справиться. Хуже было то, что теперь он потянет за собой всех остальных и не только ребят. У него ведь еще есть жена и дочка, и слишком много людей об этом прекрасно осведомлены. «Про что мыслишь?» — спросил док. «В этом уравнении есть одно неизвестное — X, который необходимо вычислить. Я не верю, что крупица — шизофреник, страдающий манией преследования, но я очень сильно сомневаюсь и в том, что у него была какая-то своя собственная цель, не тот человек». Пастух говорил размеренно, словно сплетал мысль на ходу, и сам все больше в ней убеждался. «Значит, есть кто-то третий, и я понимаю это так. Кто-то, кого я переиграл во Флоренции, теперь пытается исправить ситуацию, а крупица — только его оружие. И знаешь, док, мне это очень не нравится». «Больно уж серьезная получается фигура». «Что-то слишком оперативно они работают. Не преувеличиваешь?» «Вряд ли. И вот сейчас этого неизвестного третьего, этого икса, надо во что бы то ни стало найти, иначе нам не выкарабкаться. Я не прощу себе, что подставил вас всех под удар». «Сережа, не говори глупости. Что значит «подставил под удар»? Мы одна команда. Одному достается за всех и всем за одного, так что иначе не могло быть. Ты должен думать о другом. Если они доберутся до твоих в Затопино... Уже думал. Тебе надо немедленно забрать Ольгу с Настеной из деревни. И для этого мне нужна твоя машина. Какая разница, кто будет за рулем? Я поеду один. Док недовольно вздохнул. Ему это явно не нравилось. Мне кажется, я не должен отпускать себя одного. Ты будешь нужен здесь. Делаем так. Я еду в Затопино. Забираю своих и отправляю их сюда, к тебе. В ближайшие день-два это самое надежное место. А там решим. Ты ждешь Ольгу здесь, устраиваешь ее, а завтра мы собираем всех наших и думаем, что делать дальше. В любом случае, ребята должны знать все. Кстати, док, было бы не лишним тебе наведаться к Голубковской даче, пока меня не будет, и узнать, что там происходит. Где ты будешь после того, как заберешь своих? Пастух ответил не сразу. Есть у меня одна зацепка. То самое одно место, куда заезжал Крупица перед тем, как мы разбежались. Это какая-то частная квартира, возможно, его собственная. Не знаю, что там удастся найти, но отработать этот вариант надо сегодня же».